31 октября 2183 года. Уже утром, в четверг, накануне бала, я достала приглашение и с досадой обнаружила приписку. Ну, несмотря на свою неопытность, могла бы и раньше сообразить, что мне понадобится сопровождающий. Светские дамы не являются на балы в одиночестве, даже на балы маскарад. Выбор у меня невелик. Попросить Дэна или Норберта. Конечно, было бы забавно пригласить в качестве сопровождающего маркиза Делиньяка. Но магическая ткань королевского дворца растворит любое привидение. А маркиз мне симпатичен. Дэн на вызов не ответил, поэтому пришлось перейти ко второму варианту. Норберт, я насчет бала в честь Самайна. Ты мне составишь компанию? Поинтересовалась я, когда на экране коммуникатора появилось его лицо. «Составлю. Да я, собственно, и не сомневался, что ты меня пригласишь. Даже предупредил всех, что сегодня нас обоих не будет, и оставил за старшего Джонатана». «А если что, куда придет наш маркиз?» «В королевский дворец привидения не попадет». «Ха! Я познакомил с ним Джонатана. Так что в случае чего призрак известит его». И как прошло знакомство? Я даже дыхание затаила, так мне было любопытно. Главная сложность была в том, что наш прекрасный мэтр происходил с далеких островов Караибского моря, где ко всем проявлениям нежизни относятся крайне отрицательно. Долгий и чаще всего печальный опыт его чернокожих предков, именно они отправляли мрачный и таинственный культ духов Лоа, заставлял местных жителей бояться всех потусторонних явлений. Так что обычно чернокожие соотечественники Джонатана при одной только мысли о привидениях серели лицами и впадали в транс. «Ты знаешь, они прекрасно поладили на почве любви к шатрангу. Вчера, когда я уходил, они как раз заканчивали 8-ю партию». Я представила себе эту картинку и сдавленно захихикала. «Так что я заеду за тобой в 9». Закончил Норберт и отключился. Норберт для маскарада выбрал пиратский костюм и был неприлично хорош в высоких ботфортах, шитом в золотом камзоле нараспашку, чтобы видны были рукояти двух гигантских пистолей, и треуголки поверх красной банданы. Я спустилась к нему без опоздания, и его искреннее восхищение мной и моим нарядом было мне приятно. Мастерицы госпожи Лауремиэль постарались на славу. Сделанная Майей прическа была очень хороша. Она забрала мои волосы в золотую сетку и заколола ее шпильками с цветочными головками. В общем, на мой взгляд, я выглядела вполне достойно для королевского бала. Верхний город невелик. И через 10 минут наш экипаж остановился возле южных ворот королевского дворца. Я уже было испугалась, что придется идти пешком от ворот до паркового павильона, где традиционно проводят балы на Самайн. Но у ворот всех гостей поджидали легкие паланкины. И трепать тонкие каблуки по дорожкам парка не пришлось. Под потолком павильона плавали разноцветные магические фонарики, так что центральная часть большого бального зала была ярко освещена. А углы и закоулки, образованные купами деревьев в катках, оставались в таинственном полумраке, уводящем дальше, в зимний сад. Костюмы гостей способны были вогнать в отрыбь и бывалого светского хроникера. Монашки и демоны, русалки и лешие, стражники и пажи, феи с прозрачными крылышками, маркизы в фижмах и кринолинах, наяды почти что ни в чем. Разумеется, были в зале 3 или 4 кернуноса, как Майя предполагала, с рогами разного размера и увесистости. Рослая фигура в белом. Все белоснежное, от туфель до перьев на шляпе, только полумаска черная. Смею предположить, что это был сам король Кристиан II. Самые разные напитки – были выставлены по всему залу и прилегающим комнатам, и ловкие юноши в туниках разливали их всем желающим. Закуски были выложены на платьях-столах. Да-да, девушки-служанки были одеты в платья с прямыми горизонтальными фижмами, на поверхности которых можно было найти что угодно. От тарталеток с черной икрой до маленьких стаканчиков с крем-супом. Девушки медленно прохаживались по залу, ловко огибая танцующих, и предлагали всем желающим поддержать свои силы тем или иным творением королевских поваров. Нортберт сжал мой локоть и шепнул на ухо. «Я тебя временно покидаю. Не скучай». Я и не собиралась скучать. Найдя себе вино по вкусу, я разглядывала публику, отмечая удачные костюмы. Гремел оркестр, видимо, маэстро Сальферини подготовился к балу основательно. «Вы не любите этот танец?» – прозвучал вопрос за моим плечом. Я повернулась и почти уткнулась носом в перевязь почти такого же яблочно-зеленого цвета, как и мое платье. Перевязь пересекала широкую грудь, мужчина был выше меня на голову, и в прорезях маски весело блестели ярко-голубые глаза. На перевязи висел золотой рожок, так что, видимо, это был вариант охотничьего костюма. От него замечательно пахло дубовой корой, мхом и свежей зеленью. «Почему же?» «Люблю», — улыбнулась я. «Тогда вы позволите?» Он забрал опустевший бокал у меня из рук, и мы влились в толпу кружащихся вальс. Я очень давно не танцевала и успела совсем забыть, какое это удовольствие кружиться так близко, почти в объятиях мужчины. То, что он был высок, хорошо сложен и совершенно мне не знаком, только добавляло удовольствие танцу. «Кто вы? Дриада? Лесная богиня Блоудед?» – спросил он, склоняясь к моему уху. «О, так далеко я не заглядывала. Пожалуй, для себя я назвала этот костюм летняя яблочная плодожорка». «Это не испортит вам аппетита?» «Ну, все-таки летняя. Что может быть лучше в первый день ноября, чем напоминание о лете?» И мы оба рассмеялись. Ни о чем. Просто от удовольствия танца, ночи, музыки. Музыка закончилась, но охотник в зеленом придержал мою руку. «Не убегайте, прошу вас. Я могу предложить вам вина?» «Вина? Пожалуй, розового я выпью с удовольствием». Он подозвал официанта, и через мгновение у нас обоих в руках искрилось розовое игристое в высоких бокалах-флейтах. Следующий танец вновь сменился бокалом вина, и еще один. Потом мы ужинали, и скажу честно, если бы меня спросили, что именно я ела, я бы не вспомнила. После ужина вновь были танцы. Вальс, фокстрот, танго, квикстеп. Мы даже на самбо отважились. После чего совершенно запыхались и решили медленно прогуляться. В какой-то момент я обнаружила, что мы углубились в почти неосвещенные дорожки зимнего сада. Мой спутник мягко отнял у меня бокал, поставил его на край катки с апельсиновым деревом, и я очутилась в его объятиях. Губы прикоснулись к моим, сперва нежно, затем требовательно. Я вздохнула и закрыла глаза. Не знаю, сколько прошло секунд, минут или дней, когда за кустами где-то слева раздался приглушенный, но все равно довольно резкий женский голос. «Здесь точно никого нет?» «Нет, Альфред проследил, чтобы сюда никто не входил», — ответил мужской голос. «Ну хорошо». Она демонстративно недовольно вздохнула. «Рассказывай, почему у вас опять что-то не получилось? В чем дело теперь?» «Госпожа...» «Тихо! Имен все-таки не называй, даже у кустов есть уши!» — прервала женщина. «Да, конечно. Все было сделано, как вы велели. Наш посланец, назовем его так, зарядил 3 емкости на всякий случай. Бульон, соус и десерт». «Ну что-то же наш объект должен был попробовать. Не должно было сорваться, никто ничего не видел, ключи подошли идеально». Женщина самодовольно хмыкнула. «Еще бы! Но ничего не произошло, объект жив и здоров, хотя мы сделали все, как было приказано. Продолжим мужчина, он явно оправдывался. Может быть, стоит поменять тактику? В конце концов, он возвращается домой глубокой ночью. Почему бы не встретиться в темном переулке с парой-тройкой отчаянных ребят? В этот момент где-то в глубине зимнего сада распахнулись двери. Луч яркого света прорезал полутьму, и раздались голоса нескольких переговаривающихся людей. «Тихо!» – прошипела женщина. «Сюда идет королева со свитой! Не нужно, чтобы нас видели вместе! В субботу увидимся на охоте. Там будет проще поговорить». Шелк прошуршал совсем рядом, до меня донесся терпкий и сладкий тяжелый аромат ее духов. И она растворилась в темноте. Жаль, что я не смогла увидеть, кто это был. Я бы с удовольствием содрала с нее полумаску. Платье было довольно темное, красное или вишневое. Попробую увидеть ее в зале. Я разжала пальцы. Оказывается, я вцепилась в руку моего спутника, словно в горло загадочной дамы. «Простите», — сказала я негромко. «Надо же, какие любопытные вещи можно ненароком услышать в ночном саду. Но, боюсь, мне нужно идти, иначе я останусь без экипажа». «Минутку». Мой загадочный охотник придержал мое запястье. «Мне хотелось бы увидеть вас снова. А вдруг я страшна, как смертный грех, и удачная полумаска просто помогает мне это скрыть?» «Вот я и хочу это проверить». Я повернулась к нему. Мы уже вышли из зимнего сада почти к центру зала, и яркий свет заливал гостей, безжалостно указывая на развившиеся локоны, помятые платья, размазанную помаду. Мой спутник был почти безупречен, только кружевные манжеты слегка смялись. «Хорошо», – медленно сказала я. «В понедельник я свободна. Давайте встретимся днем и пообедаем. Где-нибудь в верхнем городе. Годится?» «Отлично», – кивнул он. «К часу дня я буду ждать вас в кошке и кофейнике. Это на набережной капитана Беллинстона». «Я знаю». «Хорошо. Я буду там». Женщин в темно-красных, вишневых и красно-коричневых платьях в зале было 6 или 7. Мимо трех я прошла, разыскивая Норберта, но запах духов был совершенно другим. Еще одна дама в темно-красном шелке и полумаске с высокими перьями стояла возле девушки в платье столе, и я подошла, сделав вид, что выбираю закуску. «Духи! Точно! Тот самый запах! Кажется, это она, таинственная заказчица наших неприятностей!» Как бы узнать, кто она такая? Лакеи не скажут, а вот придворные дамы должны знать всех. Вот только и боюсь Гвен Фэррелл мне в этой толпе не отыскать. Ладно, тогда стоило бы найти у этой женщины какую-то примету, по которой сумеет ее опознать Дэн. Я искоса взглянула на нее, запоминая фигуру. В этот момент она протянула руку за пирожным и на мизинце блеснула кольцо. Темно-красный камень, вроде сердолика, с плоской поверхностью, на которой виднелась гемма. Камень обвивает оправа тело змеи с искусно вырезанными чешуйками. Кольцо приметное. Если она хоть раз его надевала до этого, кто-нибудь наверняка запомнил. Девушка стол сдавленно пискнула. Дама ткнула ее в бок веером. «Стой спокойно, бездельница! Или я прикажу, чтобы тебя выпороли!» — прошипела она. Выбрав тарталетку с икрой, дама в красном проплыла мимо меня, не преминув толкнуть. Я спокойно отступила на полшага, чтобы пропустить ее, и повернулась к столику. Разглядывая закуски, я спросила. «Кто эта фурия? Не знаете?» «Не знаю», — глотая слезы, ответила девушка. «Но она точно не из придворных дам. Изображает из себя герцогиню, а сама одета по моде 3-летней давности. И духи дешевые. Да и вообще, пороть слуг. Я про такое только слышала от старых камеристок». «Да уж, Неприятная особа. А сможете узнать, кто она? Вот моя карточка, если что. Я протянула ей белую картонку. Попробую. Та кивнула головой. Да, не берите тефуры с паштетом. Почему? Поваренок хвастался на кухне за завтраком, что плюнул в паштет. Потому что главный повар оттаскал его за ухо. Святая Эрмен Джильда! Какие тут страсти бушуют!